Доброй ночи. Крещенский сочельник в Москве. И редко бывает так, что наша передача так точно попадает на эти священные минуты. Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который еще называют Богоявлением, потому что в этот момент были явлены все три ипостаси Бога, когда Иисус, ведомый Иоанном Крестителем, погрузился в воды реки Иордан, спустился голубь, символ Духа Святого, и раздался глас: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И все бы было бы как бы просто, если бы общество наше не разделилось, и причем достаточно резко разделилось на подчеркнуто верующих и подчеркнуто неверующих. И подумалось мне, неожиданный, конечно, вопрос, ну вот как реагируют, что чувствуют неверующие в православные праздники? Неважно, по каким причинам человек не верит. Многие подчеркнуто объявляют себя атеистами, что, на мой взгляд, тоже является формой какой-то, но все-таки, но религиозной веры. А есть другие люди, которые как бы просто ни во что не верят, потому что ни во что не верить – это такая модная нынче поза. Ни в Бога, ни в черта, как говорится. И, наверное, это очень опасная тема, потому что я хотел поговорить о том, может ли что-то верующий, может ли что-то неверующий, поскольку верующие, наверное, сейчас все в Иорданках, то есть в проруби купаются, или, по крайней мере, где-то вокруг нее. А такой вечерний эфир скорее годится для тех, кто относит себя к классу неверующих, поскольку... Ну, как-то странно, наверное, мы себя чувствуем в религиозные праздники. Все-таки что-то должен же человек почувствовать, понять. Ведь где-то в чем-то очень главном все мы люди. А значит, все мы в определенном смысле верующие, потому что всем нам хочется верить в добро, в любовь, нам всем хочется надеяться, нам всем хочется справедливости, нам очень не хватает чувства долга. И, наверное, о многих этих вещах мы говорили в программе «Серебряные нити» и не раз. Но вот сегодня... конкретный религиозный праздник. О чем светский человек, о чем человек, который сам себя считает неверующим, может задуматься, пока все ушли в храм или к проруби? Что он может понять в эти религиозные вечера? Крещение завершает... святочные праздники, святочные гуляния, которые начинаются сразу после Рождества. И за эти долгие недели, для неверующего долгие, поскольку, ну, в общем, они заняты только праздностью, конечно, хочется о чем-то задуматься. Для неверующего... конечно же, события, которые празднуют сегодня христиане, это миф. Миф, легенда, сказка. Но разве неверующий человек может вырасти или вообще стать человеком без сказки? Можем ли мы существовать, если вот это наше желание и ожидание чуда, которое таится в том числе в слове «справедливость», пропадет совсем. А что тогда останется у человека практического или у прагматика время? Ну, разве что ни о чем не думать или креститься в праздник крещения водкой вместо купания в водах реки Иордан. Такой естественный вполне заменитель. А вот если этого не делать и задуматься... Хорошо, о символах пусть мифа, пусть сказки. Что христианский миф, великий миф, создавший нашу культуру, это же, несомненно, может рассказать человеку, ну, который, по крайней мере, сегодня хочет думать, но не хочет принципиально отмечать христианских праздников. Что таится в этом? Ну, если хотите, психологического, психотерапевтического. Чем может помочь себе светский человек, раздумывающий о символах крещения? Вот такая хитрая тема сегодня по телефону 495-956-1514 обсуждается в прямом эфире. 495 – это постоянный... код города Москвы, а 956-15-14 не менее постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. 495-956-15-14. Что же все-таки с точки зрения психологии и души человеческой празднуют христиане сегодня? Вот такую тему для разговора я предлагаю. Ну, а что касается музыки, есть одна из традиций программы «Серебряные нити». Мы, по-моему, очень давно не слушали госпелов. И поэтому сегодня будут звучать классические госпелы, американские, баптистские госпелы, записанные уже больше 60 лет тому назад. Страшно подумать. Each day, I grow a little. Песни только что, непосредственно перед началом проповеди Христа, пришел из пустыни пророк Иоанн, сын другой пустыни, бесплодной Елизаветы, как сказано у Луки, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Библия вообще полна удивительных переплетающихся сюжетов. Засушливая земля пустоши ждет зимних дождей, которые символизируются крещением святого Иоанна посреди пустыни и посещением им Востока свыше, просветить людей, сидящих во тьме. Надо сказать, что на этом замечательные переплетения не кончаются, поскольку в этот день происходит, в сущности, что-то очень похожее на вторую строку Библии вообще, на вторую строку книги Бытия. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вот этот самый глагол «носился» на самом деле на иврите на самом деле не подразумевает той суеты, которая есть, особенно сегодня, в русском слове «носился». В действительности он, этот дух, скорее парил или трепетал, то есть чем-то был похож на птицу, на великолепную птицу, которая парила над этими предвечными водами древнего мифа. И вот эта земля, которая была безвидна и пуста, и Дух Божий, который почему-то носился не над пустой землей, а над водою, то есть над все-таки каким-то потоком или морем на этой пустой земле. По всей видимости, и явился к нам в форме голубя уже в Новом Завете. Какую-то огромную роль здесь играет пустыня. Пустыня бесплодности, пустыня духа, пустыня, в которой течет река Иордан, и пустыня, из которой, и крестясь в которой, является Иоанн Креститель. Что такое пустыня? В первую очередь, сама эта пустыня души человеческой. Чего она возникает и как появляется? Вы знаете, культура человеческая и тогда, в новозаветные времена, и сейчас все больше является культурой власти. А это значит, что наша жизнь потихоньку превратилась в систему некоторого управления, где решение любой задачи не то чтобы невозможно, но крайне сложно и запутано. И более того, в общем, общество строит свою жизнь так, что решение любой проблемы или любой задачи только увеличивает число следующих насущных проблем. Мы как бы все время находимся в такой иссушающей паутине вроде бы мелких, пустяшных проблем, на решение которых каждый раз надо потратить всю жизнь. Все это напоминает жизнь нашу, стало напоминать борьбу с какой-то чудовищной гидрой, у которой на месте срубленной головы тут же отрастает 7 новых. Полная власть над миром, которая вроде бы как заключается в полном решении накопившихся проблем, невозможно. Наверное, невозможна она потому, что человек сам является лишь частью мира и в конечном счете не может управлять его системой, а по большей части лишь подчиняется ее власти, пытаясь свести жизнь к управлению и расчету. Мы, заметьте это, может быть, как раз этот вечер более всего предназначен именно для этого. Заметьте этого, мы иссушаем свою душу. Вот эта вот путаница в отрубленных и бесконечно отрастающих головах гидры проблем, она является еще и бескровной, абсолютно сухой, бессмысленной. И привычка пить, в том числе и в религиозные праздники, она ведь на самом деле очень часто и связана с этой сухостью, с этим ощущением как бы бессмысленного отрубания чьих-то голов или бессмысленного нанизывания одних и тех же четок. Вообще человек не очень может что-то делать. И это говорю я, который всегда призывает к какому-то творению, к какому-то действию. Наверное, человек ничего не может сделать сам, будучи вот этой отрезанной от чего-то большого и невероятно важного частицей. Если он чувствует себя таким отдельной коробкой из мяса и из костей, абсолютно отграниченных от всего остального. Для того, чтобы делать, мы должны прильнуть к какому-то потоку. Вот этому добра, любви, преданности, близости, какому-то потоку, который в сущности своей и есть жизнь. Здравствуйте, Александр Петрович. О, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Для меня ваша передача всегда как маленький праздник. Все очень классно, за исключением, ну, может быть, ну, чуть-чуть, нарочитой раздумчивости речи. Классно, когда искрится речь. Не получается. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Ну, правда... Понятно, что, да. Что вы берете такие темы, которые, ну, вот такой вот раздумчивый разговор самый, пожалуй, приемлемый. А что хотел сказать по поводу темы вот этой сегодняшней беседы, вот что хочу сказать. Для меня не важно, какой веры человек, какой конфессии, там, христианин, мусульманин, буддист, иудаист, кто угодно, выше, чем любой атеист. Или тот человек, который утверждает, что он атеист. Потому что действительно без веры, ну, это опасный человек, просто-напросто опасный. Может все что угодно натворить. Есть у меня тайное подозрение, что он в первую очередь опасен-то для самого себя. Понял, и просто плохо слышно. Я говорю, что есть у меня подозрение, что больше всего он опасен как раз... Да, все понял. Как раз для самого себя. Да, прежде всего, без сомнения, конечно, потому что, ну, окружение там это тысячи, миллионы, может быть, даже людей. А для себя самого, да, действительно, человек прежде всего для себя опасен. А еще что хотел сказать. собственно, и все, это основное, а там уже... Спасибо большое, Александр Петрович. Спасибо за... Баранов Александр Петрович. Спасибо, Александр Петрович. Я не записываю сегодняшний вот этот звонок для того, чтобы кто мне близок, могли бы его услышать. Но через интернет, я думаю, смогу выковырять эту передачу. Совершенно точно. На всякий случай всем скажу, что у нас есть сайт www.serebnite.ru. Его адрес можно найти любым поисковиком, набрав словосочетание «серебряные нити». Когда вы войдете на страницу главную сайта, то есть на этот адрес, то вы сверху обратите внимание на то, что наверху страницы маленькими буковками написано. Там написано «аудиозапись». Если вы нажмете эту кнопочку, то можете слушать любую передачу за любой год прямо тут же. Не надо ничего скачивать, не нужно... Просто давите на кнопку и слушаете интересующую вас тему. Воспользуюсь случаем и поблагодарю еще раз создателей этого сайта. Создавали его наши слушатели, наши поклонники. Ребят, спасибо вам огромное, потому что действительно теперь наши передачи очень легко можно слушать в интернете, тренинги, архив, в общем, все, что наших слушателей интересует. И ваш голос, Александр Петрович, конечно, тоже. Вот что я хотел сказать на это. Кстати говоря, Александр Петрович, наверное, где-то в глубине души баптист. Почему баптист? Ну, потому что вот это вот признание возможности свободы совести любых вероисповеданий более всего характерно именно для баптизма и для той музыки, которую мы сегодня слушаем. А вообще это очень интересно, потому что баптисты же в первую очередь больше всего обращают внимание, на мой взгляд, по сравнению с другими конфессиями, на вещи сугубо светские. Так, например, они подчеркивают, что Бог, понятие Бог и понятие жизнь, в сущности, одно и то же. Огромную тайну жизни и ее происхождения, которую наука, по счастью, наверное, не смогла постигнуть, потому что иначе погубила, можно называть Богом. И вот у Иоанна можно прочесть, и только если обратить внимание на это, выделить акцентом эту фразу: «Когда же явится Христос, запятая, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». «Тот, кто имеет Христа, — говорит тот же апостол, — имеет жизнь, жизнь, потому что во всех остальных случаях мы оказываемся вот в той самой пустыне, там же, где мирской дьявол, согласно христианским легендам, искушал Иисуса, и там же, где расцветает вот этот посох Иоанна Крестителя. Это же чудо, Креститель, который выходит из пустыни, выводя из пустыни жизни. Ну, раз уж я заговорил о баптизме, то, наверное, еще одна музыкальная пауза. I know someday God's gonna call me. I'll run on home. Take not my home. I've got to keep on moving along. No matter how hard I try, I've got to leave here by and by. Yes, someday I'll put away my sword and my shield. I'll have to stop fighting on this old battlefield. I know someday God's gonna call me. I'll run on home. Где-то в глубине человеческой души скрывается непостижимое нечто, сокровеннейшее человеческое «я». И оно не в нашей власти, поскольку начало, которое познает и управляет, никак не может одновременно быть самоуправляемым и постигаемым. Все зависит от того, способны ли мы почувствовать тайну человеческой души. Из древнейших времен эта тайна, ее образ, ее символ всегда был связан с потоком, если хотите, с рекой Иордан. Еще в Упанишадах есть потрясающая фраза, которую ни в коем случае никогда так и не смогла опровергнуть наука, в которой сказано, что все мы представляем из себя всего лишь застывшую воду. Ну, во-первых, это действительно так. А во-вторых, мы какие-то частички, вихри, на частички, вихри потока. До тех пор, пока мы не прикасаемся к этому общему потоку, пока мы не чувствуем свое отношение к чему-то вечному, мы не можем ощутить уверенности в себе, поскольку она и есть чувство принадлежности к этому потоку, к потоку жизни, который один и может создать смыслы человеческого существования, потому что если он не... Если мы эти смыслы в потоке не уловим, то тогда мы оказываемся в пустыне. Все время пытаемся решать проблемы, вырастают новые, а мы, и это очень важно, в контексте нашего сегодняшнего разговора, не перестаем испытывать чувство вины за кипу нерешенных проблем, которая висит у нас где-то на несуществующем хвосте. Здравствуйте, Валентина. Как я рад слышать ваш голос. Добрый вечер. Валя, наш главный музыкальный психолог. С праздником вас наступающим, Валентин. Да, я думаю, что и вас. Я просто не очень неловко, потому что вы объявили для светских людей передачу, я решила присоединиться, поскольку я являюсь некрещенной, И для меня это очень важные размышления. Вот пока на сегодняшний день, наверное, для меня метафорически... Варя, сказать, что вы не крещенная, значит нарваться на сочувствие наших радиослушателей. Нет, я не думаю, что... Ну, в общем, люди, мы с вами ведь действительно светские. Да, я не думаю, что сочувствие, возможно, какое-то другое слово более подходящее. Но я хотела сказать о том, что для меня пока что крещение как выбор человеческой жизни, как принятие таинства сопоставимо с браком. Браком, конечно, не в формальном смысле, а в смысле более широком и более глубоком. Потому что, когда мы выходим замуж... Священный брак вы имеете? Как мне кажется, потому что, к тому же, я еще и не замужем. Видите, как все плохо. Когда мы выходим замуж или женимся, мы выбираем жизнь с человеком. Мы говорим, я буду жить с тобой, и ты будешь жить со мной, мы будем жить вместе. Не, опять же, не на бытовом уровне. И прежде чем люди вступают в брак, они должны друг друга узнать. Не только узнать чувствами, но узнать разумом, понять друг друга. И потому что у всех есть свои убеждения, свои взгляды, своя жизнь. И на каком-то, может быть, бытовом уровне мы можем быть совершенно разными, наши жизни могут быть совершенно непохожими, но где-то в глубине они, это ощущение связи сохраняется, и оно есть. И ощущая эту связь, мы стремимся как бы вслушаться в нее, как бы найти ее в глубине себя и в другом человеке. И, в общем, наверное, тоже для меня крещение в моем понимании. Потому что, крестясь, мы выбираем жизнь с Христом. И выбираем, опять же, не только чувствами, хотя, может быть, они и прежде всего, но разумом. Мы думаем о словах Нового Завета, мы спорим с другими людьми, мы отстаиваем свои убеждения или, наоборот, говорим, что все это неправда. Мы внутри себя говорим с ним и понимая его... Просто, простите, Варя, я вас перебью, просто поразительно. Вы говорите, что вы не крещеная, но, может быть, вы тоже баптист, как Александр Петрович, потому что это еще один главный принцип баптизма, да? Это крещение возможно только в сознательном состоянии. Крещение младенца невозможно, человек должен подготовиться к оглашению, и как бы он должен трезво и осознанно принять веру, между прочим, по-своему продумав вот те самые символы, которые мы сегодня обсуждаем. Ну, не на светском, конечно, языке, настолько, насколько мы используем его сегодня в нашей передаче. Простите, что я вас перебил. Да, ну, просто, наверное, когда вот церковь или конфессия ориентирована на жизнь в миру, не на аскезу, а на жизнь в миру, она действительно продумывает за столетия все лучше, чем мы с вами можем придумать сходу. Поэтому вот, ну, действительно, как-то так, видимо, музыка сегодня задала как бы внутренний фон разговора. Ну, я думаю, что действительно сознательный возраст или сознательное состояние, потому что если вдуматься, то каково это? Вот принять Христа, и ведь мы, когда любим человека, мы принимаем его, и принимаем его любовь, его взгляд. Не в смысле принимаем, отодвигая себя самих, но как же это невероятно тяжело принять весь мир и всех людей, и простить их, и полюбить их, если говорить о Христе. Но я хотела, если вы позволите, процитировать слова митрополита Сурского, который, в общем, гораздо лучше, чем я, и гораздо более поэтично вот говорил об этом в своих проповедях. Он говорил, что И вот Христос пришел на Иорданские воды. В эти воды уже безгрешной земли, в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Крестителя. Как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались. Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшным этим грехом. И в эти воды пришел Христос окунуться в начале своего подвига проповеди и постепенного восхождения на крест, погрузиться в эти воды, носящую всю тяжесть человеческого греха. Этот момент крещения Господня – с них из самых страшных и трагических моментов его жизни. Рождество – это мгновение, когда Бог, по своей любви к человеку, желающий спасти нас от вечной погибели, облекаемый в человеческую плоть, когда плоть человеческая призывается божеством, когда обновляется, она делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая путем креста, воскресения и вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в день крещения Господня завершается этот подготовительный путь. Теперь созревший уже в своем человечестве Господь, достигший полной меры своей зрелости, человек Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным послушанием с воли Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, что предвечный свет предначертал. Теперь человек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и дар не только Богу, но всему человечеству. Берет на свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смертность греховную. Спасибо, Ванечка. Я не могу вас перебивать, потому что необыкновенно приятно, я надеюсь, и нашим слушателям слушать, как некрещенный человек читает митрополита Антония Суржского. И, наверное, это как-то только подтверждает ту точку зрения, что человек должен креститься зрелым, а если он окрещен младенцем, то, по всей видимости, в зрелости он должен научиться это понять и чувствовать, понимать это и чувствовать вот в такие вечера, как сегодняшний. Спасибо вам огромное. Вообще, Ананду Кумарасвами я вспоминаю часто, наверное, сейчас уже и не помнят такого мыслителя, который писал, что одна из главных ошибок рационального анализа заключается в предположении, что истинность или изначальную форму легенды можно отделить от ее сказочных составляющих. Именно в чудесах обитает истина. Чудо – это не что иное, как самый исток философии. И те, которые сейчас окунаются в живую воду проруби, они как раз прикасаются к истоку философии и размышлений вообще, потому что они прикасаются к чуду. Лишь бы осознание этого, чувство чуда сопровождало их. Жизнь действительно из пустыни оживает и расцветает на глазах. Сухая палка, посох Моисея. И мороз как будто отступает. Это делает вот тот самый поток, который извечно существует внутри человека. И который, видите, как здорово сказал митрополит Антоний Суржский, очищает человек, прикасаясь к этим освященным водам. Между прочим, я еще и еще раз на чувстве вины. Вот если человек находит в себе силы в такие вечера, как крещенский сочельник, обнаружить в себе эту общность с другими людьми, ему становится легче не осуждать себя за то, что он что-то не успел, потому что только часть наших решений, я думаю, что малая часть принадлежит нам самим, вот этой обособленной частичке песка, которую ветер носит в пустыне. Очень многое из того, что происходит в нашей жизни, обусловлено этим потоком. Иногда, ну, нужно, несмотря на страшный зной или безумный холод, довериться ему. И тогда мы вдруг начинаем понимать, что не так уж мы и виноваты перед собой и перед близкими за какие-то свои ошибки, за какие-то поступки, может быть, которые мы совершили, исходя неоправданно с точки зрения рациональности. Потому что, когда ты прикасаешься к потоку чуда в себе, тебе становится легче жить. Спасибо всем, кто выслушал нашу непростую беседу, а мы с вами в следующей программе продолжаем разговор о психологии в школе и вообще о роли психологов в нашей современной культуре. Спокойной ночи. What could it do? What could I do? Yeah.